Глава 4. Сбор поставил на набережной свой кордон, поэтому там всегда было полно воинов. Но прибытие двух лордов-сеньоров в сопровождении телохранителей произвело эффект армейского парада. С реки дул ледяной ветер, донося брызги. Мастерская леди Алананхи уже начала производить плащи воинам, очень странную одежду, оставляющую свободной рукоять меча и действующую руку. Иоли приказал начать с экипировки младших рангов, потому что молодежь больше времени проводила на холоде. Поэтому множество белых и желтых накидок с редким вкраплением коричневых закручивались сейчас на ветру. Но высокоранговые и большинство среднеранговых дрожали. Оли не был исключением. Все, что он мог делать, это постараться не стучать зубами. Лицо Нанджи представляло собой смесь синих губ и сумрачного выражения. Его удалось в конце концов убедить, что Оли серьезно хочет переговоров. Разочарование его было безграничным. Как только воины подошли, от Сапфира отделилась шлюпка. В ней была Тана. Ее удивило как откровенная злость Нанджи, так и его рассеянный поцелуй. Она подозрительным взглядом окинула багаж, узлы и два стула, и отказалась брать гостей на борт. Оли согласился оставить телохранителей на патрульном боте. Танины вопросы начались, как только шлюпка повернула обратно. Ответов она не получила. Нанджи вообще не хотел разговаривать, а с Оли они были в натянутых отношениях после истории с Аланинки. По-видимому, Катанджи перетянул одеяло. Солнце светило достаточно сильно, но тепло не проходило через плотные белые облака. Высоко в небе тянулись длинные белые перья вулканического дыма с реги Вула. Они-то и создавали облачность. Бог огня сердился. Может, он был расстроен победой Баарии. Может быть, он возражал и против переговоров. Река морщилась от порывистого ветра. В воздухе пахло серой. Оли был очень встревожен злостью Нанджи и безуспешно старался не думать о пророчестве Икандарины. «Это твоего королевства, я домогаюсь. Если Оли заставит воинов пойти на переговоры с колдуном, Нанджи может оказаться весьма близок к этой идее. Остальные седьмые не имели права голоса, но с их мнением стоило считаться. Они могли бы пойти на то, чтобы покрыть его преступление. И что тогда?» Искусство боя Нанджи теперь уже достигло седьмого ранга, а боги могли бы и спровоцировать поединок. Боги? Богам бы лучше не вмешиваться. На рапирах Оли еще оставался сильнейшим. Но если дело дойдет до мечей, он не убил тогда Баарии, хотя не испытывал к нему никакой симпатии. Он никогда не сможет поднять руку на Нанджи. В вопросах же чести Нанджи не станет распускать подобные слюни. Длинный галс привел их к Сапфиру, и Оли полез по веревке на палубу. Она казалась еще больше, чем всегда, потому что была почти пуста. Корабль стоял на якоре носом к далекому Реге Вулу. Старый колдун в своем голубом одеянии сидел в кресле возле кубрика. Золотой город расстилался позади. Веселые песенки с той стороны говорили о том, что детишки резвились в кают-компании. Неожиданно появилась Джия, одетая в свитер и штаны из толстой черной шерсти. Тамияна и Халии на четвереньках посередине корабля драили палубу. Одеты они были только в набедренные повязки, демонстрируя свою невосприимчивость к холоду. Оли послал Джии короткую улыбку и повернулся принять узлы и стулья от Нанджи из шлюпки. Прошло уже 2 дня с тех пор, как он последний раз был на Сапфире. И теперь ее физическая реакция на нее была ошеломляющей. Гормоны Шансу взыграли. Но его визит сейчас преследовал другие, более важные, чем его физиологические потребности цели. Он должен постараться выбрать время для удовлетворения своих личных потребностей. Последний узел был поднят. Он повернулся и увидел ее, стоящую рядом. Секунду ее глубокие темные глаза изучающе смотрели на его лицо. Потом она опустила голову и молча застыла в ожидании. «Мы пришли только поговорить с лордом Ратангси, любовь моя», — сказал он. Тамияна тоже был здесь и загородил Оли дорогу. «А, так мы вернулись к формальностям?» Он начал было приветствие старшему, но капитан прервал его. «Брось эту ерунду, Шансу, я хочу поговорить о деле». «Только недолго. Мне говорили, что у сбора туго с деньгами. Какое тебе до этого дело, мореход? Думаю, 1000 золотых тебя заинтересует». Взглянув на него, Уолли задумался, переводя взгляд на Нанджи с Таной, поднимающихся на борт. Тамияна послал им улыбку, снова хмуро обернувшись к Уолли. Нанджи стал теперь на Сапфире любимым воином. Он вошел в семью. Он спал на борту каждую ночь, как бы поздно ни кончались банкеты и балы. Но что же за словами моряка? Уолли не сомневался, что деньги эти для него вполне реальны. У Бротты было припрятано наверняка больше. Тут он заметил, что сама Бротта появилась из дверей кубрика, встала у стены в развивающейся красной робе, мрачно наблюдая за сделкой, в ожидании скандала. 1000 золотых за что, капитан?» Тамияна мотнул в сторону Джии головой. «За нее!» Джия охнула. «Развлекала экипаж, да?» – взревел Уолли. Она с ужасом затрясла головой. «Нет, хозяин, я ничего об этом не знаю». Рука Тамияна потянулась к кинжалу. «Ты должен был бы знать ее лучше, Шансу». «Тогда какого черта все это значит?» «Это значит, что она самая желанная женщина, а с ней обращаются, как она того не заслуживает. Ее оскорбили. Я слышал, как она плакала в своей каюте. Если ты больше не хочешь ее, я возьму ее себе. 1000 – неплохая цена». Это была абсурдная цена. Ни один раб, ни одна вещь не стоили больше 20 золотых. Это была цена, наводящая на мысли об убийстве. Руки Уолли затряслись, сигнализируя о приближении яростной волны. «Убери руки от моей рабыни, моряк, или, клянусь богами, я сделаю из тебя филе». 12000. Нанджи поймал Уолли за руку. «Полегче, брат». Уолли вырвал руку, оттолкнув Нанджи. «Нет». Он глянул на застывшую в ужасе Джию. «Пойдешь со мной, когда я буду уходить. Собери вещи». Она со страхом кивнула. «Виксини хозяин». Достаточно того, что теперь Джия будет болтаться у него под ногами. Не хватало еще мальчишки-раба с меткой кузнеца, который будет бегать за ним и звать папа на глазах у всех воинов. Он останется здесь. Джия побледнела еще больше, хотя это казалось и невозможным. Ведь он ей обещал. «И не лезь в мои дела, моряк!» Уолли кивнул Нанджи, схватил один из тюков и двинулся вперед. Тана пошла к Бротте, и обе скрылись в кубрике. 12000 золотых. Уолли заставил себя снова думать о делах. Непостижимо. Но Ротангси был сейчас важнее. В какие игры играет моряк? Он должен был знать, что Уолли не согласится. Слышал ли Ротангси? Такой выдающийся коммерсант, как Тамияна, никогда не занимался подобной торговлей. Нанджи с грохотом водрузил 2 стула перед колдуном. Колдун поднял свои седые брови. Уолли отдал формальное приветствие. Старик встал для ответа. Нанджи косо взглянул на Уолли, небрежно салютовал и просто дожидался, когда Ротангси кончит и можно будет сесть. «Пронизывающий ветер, милорд», — сказал Уолли. «Не предпочтешь ли спуститься?» «Здесь хорошо». Уолли сел. Старик был одет по погоде, и это давало ему 10 очков форы. У ног его кусочек пергамента был закреплен на марлине. Рядом были перо и чернильница. Он просил себе все это в первые же дни заключения. Уолли разрешил, взяв с него клятву, не посылать сообщений. Не исключено, что он записывал все те поразительные знания, которые открывал ему лорд Шансу. «Мы пришли рассказать тебе о том, чего мы достигли, милорд. Вы пришли позлорадствовать. Все ранее бывшие признаки легкого расслабления пропали с этого жесткого лица, оно окаменело». Колдун прекрасно чувствовал нависшую угрозу войны. Палуба опустела, на ней остались только они. Все остальные спустились вниз. Вулканический газ рассеивался ветром. Игнорируя вопрос Ротангси, Уолли рассказал ему о совете. Катапульты, луки, гуэрильяс, кавалерия. Он описал успехи Баарии. 6 убитых, 8 плененных. Нанджи показал зубы улыбки. Под конец Уолли заверил Ротангси, что у них хватит денег на поход. Сбор был практически готов к сражению. «Итак, вы хотите, чтобы я пошел к своим друзьям и уговорил их сдаться?» Умра Танкси был остр, как бритва. Воины добивались продвижения с мечом в руках. Колдуны это делали посредством умственных упражнений. «Я хотел показать тебе, что мы способны победить. Против наших громовых орудий слишком кровопролитно. Мы можем заставить вас пролить гораздо больше крови, чем вы нас, милорд». Морщины колдуна скептически сморщились. «Посмотрим». «Я бы не стал», — заметил Уолли. «Мы можем повредить города и поубивать невинных жителей». «С каких это пор воины заботятся о невинных жителях?» Уолли втайне вознес молитву, чтобы не потерять терпение. «Этот сбор созван для того, чтобы возродить честь воинов. Мало чести убивать гражданских. По правде говоря, я не вижу ее и в убийстве колдунов. Ты не знаешь причины вражды между нашими гильдиями?» «Нет, она уходит вглубь веков, дальше наших летописей. Тогда давай ее вдвоем остановим». Колдун недоверчиво посмотрел на Уолли. «Я пришел предложить переговоры», — сказал Уолли, пока не началась серьезная резня. «Ба, но почему мы? Ты не хочешь победить Шансу? Одна башня или даже, возможно, две, и вы уйдете. Ты не подумал об этом? Согласись, сбор должен быть распущен. Вы не сможете удержать ваше численное превосходство. Через 5 лет мы вернемся». Он улыбнулся тонкой кривой улыбкой. «Конечно, вы можете попробовать снова атаковать Вул. Я надеюсь, вы попытаетесь. Вы можете победить ненадолго, но в конце победим мы. Ты должен согласиться со мной, воин». «Я ни с чем не соглашусь». Уолли поднял тюк и вынул 12 пистолетов. Ротанкси, Чинорамы и 10 принесенных Баарии. В беседе наступил перерыв. Стало слышно, как поскрипывает на якорной цепи сапфир. Стая гусей, крича, пролетела над ними. Колдун нахмурился от этой новой угрозы. «Мы можем победить ненадолго, в начале войны. Вы в середине, а в конце мы все проиграем». «Как так?» «Воины теперь знают, что ваши молнии вызываются не заговорами. Что это оружие, они будут искать пути получения такого же, а значит смогут скоро сражаться с вами на равных, а воины лучше умеют сражаться. Даже если я не открою им секрета, они сами скоро дойдут до него. Через 5 лет, милорд, вы окажетесь перед лицом противника, вооруженного не хуже вас». Снова пауза, потом Уолли добавил: «Но на этом дело не остановится. Гражданские начнут делать то же самое. Тогда любая бабушка сможет противостоять самому сильному воину. Бандиты станут похищать колдунов, чтобы они делали им оружие. Это означает падение обеих наших каст, милорд». Это и был его аргумент для колдунов. Он не выдвигал его воинам, и сейчас ему было любопытно, что думает по этому поводу Нанжи. Но он не спускал глаз с Ротанкси. «Я не имею права вести какие-либо переговоры», — наконец сказал колдун. И Уолли понял, что дело сдвинулось с мертвой точки. «Ты можешь послать сообщение, и никогда не поверю, что маг из сена не имеет влияния». Старик внимательно посмотрел ему в глаза. «Чего ты хочешь на самом деле, Шансу?» «Положить конец бессмысленной ненависти колдуна к воину и наоборот. Это всегда было глупо, но теперь мы стоим на пороге растущей, страшной». Трудно было подобрать слова для описания сути гонки вооружения. Но все-таки он надеялся, что колдун понял его. «Итак, вы должны согласиться разрушить ваше оружие и не делать нового. Взамен мы обещаем вам покровительство, которое оказываем другим гильдиям. Вы будете под защитой воинов». Ротанкси горько рассмеялся. «Покровительство этой банды убийц, воров и насильников. Защита, которую вы осуществляете в Касре. Да я скорее соглашусь, чтобы меня бросили в стаю волков». Нанжи дернулся и полупривстал, потянувшись к своему мечу. Потом сел, тихонько выругавшись. Но Уолли сумел справиться со своим характером. «Я не имею в виду того, что происходило в Касре в первые дни после прибытия воинов, милорд. Это позор. Но так бывает не всегда. До нас не было сбора в течение многих столетий. Как только сбор присягнул, лорд Баари навел дисциплину. Старейшины говорят, что в Касре никогда не было так спокойно, как сейчас. Девушки могут безопасно ходить по улицам среди ночи. Воры и грабители исчезли. Я предлагаю тебе тоже для ваших 7 городов и для всех остальных. Ротанкси пристально взглянул на него. Ты думаешь, что обладаешь подобной властью? Я обладаю бесконечной властью. Воины поклялись мне умереть, не задавая вопросов. Все за исключением этого злого молодого человека, сидящего рядом со мной. Если я скажу им, что колдуны друзья, они будут вести переговоры с друзьями. Я могу заставить их поклясться в этом. Колдун холодно взглянул на него, но он излучал одну предупредительность. Ты сказал для всех остальных? Оли улыбнулся. Я верю в успех. Для 14 городов петли, бесспорно. Для остальных городов мира это будет несколько труднее и потребует некоторого времени. Но я могу ввести новую сутру для людей, которые сейчас здесь. Я могу потребовать от них, чтобы они поклялись ее повсюду распространять. Богиня принесла их сюда, и она унесет их обратно. Они смогут передать содержание сутры другим. У нас сейчас здесь собрались не все воины мира, милорд, только небольшая их часть. Но при доброй воле обеих сторон я верю, что твоим колдунам есть что дать миру. Он показал на пергамент и перо. Одно это очень нужно жрецам и купцам, даже воинам.